Остаток вечера жарил мясо и предавался влажным мечтам о безграничной силе и почему-то о несуществующих друзьях. Долго вспоминал жизнь там, где у меня все было. Как это обычно бывает, я всего не ценил, а сейчас жалею. Ленка, как ты там без меня? Яманакайна. Будущая кунаичи великой деревни широко зевнула и потерла глаза. В раннее утро девчонки отличалась традиционной борьбой с собственной сонливостью. В принципе, ее почти не нагружали работой по дому и не часто просили помогать в магазинчике цветов, который держала ее семья, просто она очень любила читать. Ладно, если бы это были опусы, посвященные нелегкой стезе ниндзя, но читала она преимущественно любовные романы. Как назло, вчерашняя книжка оказалась на удивление интересной. Сюжет хоть и избитый, но такой живой, что не дал шанса юному сердечку остаться равнодушным. В ней описывалась история всеми преданной и потому покинувшей свою деревню кунаичи, которая встретила в лесу каге малой деревни и не смогла ему противостоять, проиграв в поединке. Однако, подлый мерзавец не стал ее добивать, а забрал с собой в деревню, сделав из нее наложницу. После героиня прикладывала огромную массу усилий, чтобы изменить к себе отношение каге, и даже спасла один раз жизнь своему похитителю, однако этого, увы, не хватило, чтобы ее стали ценить. В конечном счете, героине пришлось вызвать каге на поединок, который она, благодаря смекалке, все-таки выиграла. Она оставила жизнь проигравшему, а тот внезапно проникся к ней чувствами и сделал девушку своей женой. Вот так и нужно поступать с этими самодовольными глупцами. Ина так прониклась историей, что не заметила, как взошло солнце, и теперь не выспавшаяся шагала в академию. Скромную попытку за завтраком откосить от посещения уроков, пресек строгий взгляд мамы. С ней девочка не решилась спорить. Мама, не папа, которым можно крутить, как захочется, поэтому пришлось подчиниться диктату. В очередной раз зевнув, Ина зашла на территорию академии и заметила там Сакуру, которая под высоким деревом с качелями о чем-то говорила со скромняшкой Мию. Так как с лобастой они сейчас в ссоре, блондинка демонстративно прошла мимо и вошла в здание академии. Сакура при этом ее даже не заметила. Зараза мелкая. Чтобы как-то парировать их конфликт, нужно было срочно с кем-то подружиться. У Ина не было проблем с общением среди девчонок, но вот настоящих подруг не имелось, что сейчас было очень даже ощутимо. Ина вошла в класс и оценивающе прошлась взглядом по кандидаткам в возможные друзья и почти сразу зацепилась за фигурку еще одной скромняшки, Хьюга. «Привет, Хинато-тян», — весело произнесла Ина и присела на парту девочки. «Хороший сегодня день, не правда ли? А, ну...» Хината резко подняла взгляд от столешницы, растерялась и не знала, что сказать. Ина цокнула языком. Пришлось признать, что подружиться с Тихоней будет труднее, чем казалось на первый взгляд. Может, оно и не стоит того, как назло в этот момент в класс вошли смеющаяся предательница Сакура и Мию, и отступать стало поздно. Ина заметили. «Так вот, Хината-тян, как насчет поговорить по-девичьи? Я, ну, вот и я думаю, что стоит». Яманака села рядом и улыбнулась Хьюге самой обворожительной улыбкой, на которую была способна. «Как ты знаешь, женская дружба строится на общих интересах. А какие могут быть у нас интересы?» Заговорщицки спросила она. Хината заметно покраснела и бросила быстрые взгляды по сторонам в поисках спасения. Однако тщетно. Ина не дала ей шанса сбежать, сразу же приобняв ее за плечо. «Именно, мальчики». Юная Хьюга уподобилась печке из-за румянца по всему лицу. «Так какие тебе нравятся? Или у тебя уже есть кто-то на примете? Н-н-н?» Ина показалось, что девочка вот-вот признается, что ей нравится Наруто, из-за чего испытала очень странное чувство тревоги, а неожидаемого в такой ситуации предвкушения. Еще проскочила мысль, что все-таки зря она подсела к этой девчонке. «Н, не надо», — тихо попросила Хината. «Но почему?» — облегченно удивилась Ина. «Это ведь нормально, делиться такими секретами с подругами. Я вот, например, запала на Сасуке-куна. Правда, он крут, однако сказанное почему-то получилось не очень убедительным». «Нет», — так же тихо ответила Хината. «Мне нравится другой». Преувеличенная веселость на лице Яманаки тут же увяла. Кто нравится Хьюге, она знала и так, но вот услышать признание вслух почему-то не хотелось. Однако и остановить себя почему-то она также не могла. «И кто же это? Ну расскажи, пожалуйста». «Секрет», — вспыхнула еще сильнее Хината и уткнулась лицом в столешницу. «Мда», — разочарованно выдохнула Ина и заметила, как вошел в класс Наруто. Сердце девчонки тут же пропустило удар. Почему-то в голову полезли воображаемые сцены из недавно прочитанной глупой книжки с не менее глупым Каге и плененной гордой Кунайчи. Почувствовав, как краснеют ее щеки, Ина резко отвернулась. Слегка успокоившись, Яманака бросила короткий взгляд на галерку, куда традиционно ушел Наруто, и, еще раз покраснев, снова устремила взгляд на доску. Оставалось надеяться, что непонятное состояние пройдет после того, как она набьет ему морду на сегодняшнем спарринге. После теоретических уроков ребятня следом за учителем высыпала на тренировочную площадку. Ирука сразу попытался навести порядок в том гвалте, который мгновенно создали ученики, что ему не без особых усилий все же удалось. После он образовал пары спарринг-партнеров, результатом которых Ина была категорически недовольна. Она осталась без драки с Наруто. Ирука сенси, это возмутительно, энергично произнесла Яманака, на что Умина закатил глаза. Слушать истерики учеников он не любил, но по долгу службы был обязан уделить внимание девочке. Что именно, Яманака-сан, я хочу набить рожу Узумаки, до кровавых соплей, а вы лишаете меня этого шанса. Яманака-сан, Ина, нельзя диктовать свои условия учителю, это подрывает воспитательный процесс и мешает пониманию субординации, наличие которой важно для каждого ниндзя, терпеливо начал объяснять учитель. К тому же, ты недавно уже сражалась с Наруто. Все должно быть в меру. Тем более, что нужно менять противников, чтобы не привыкнуть к одному стилю боя. Мне вообще удивительно, что приходится объяснять такие вещи будущей клановой кунайчи, вроде тебя. Ина насупилась, но промолчала, потому что заслуженно учитель бил в самое уязвимое место, ее гордость. Однако оставить просто так свои планы она была не намерена. Яманака подстерегла Наруто после занятий, когда тот выбрался на заброшенную игровую площадку в самом дальней части паркового квартала. Угомониться просто так она не могла себя заставить. Ей очень-очень до зубовного скрежета хотелось втоптать Узумаки в грязь. Наруто скептически приподнял бровь, когда девчонка выскочила перед ним. «Мы не закончили, Наруто», — направила в него обвиняющий перст Ина. «Сразимся честно, и я покажу тебе твое истинное место». «Иронично?» Странно ответил смурной паренек с голубыми глазами. «Ты о чем?» – сбилась с настроя блондинка. Паренек огляделся и пространно пояснил. «Мне уже говорили похожие слова на этом месте. Не заговаривай мне зубы!» – разъярилась Ина. «Давай сразимся!» «Начинай!» – согласился Наруто, но положение тела не сменил. Видя отстраненность Узумаки, Яманака слегка растеряла запал, а после поры воспоминаний, как лечили других его оппонентов, и вовсе струхнула. «Ты только это! Понежнее, что ли?» – неуверенно протянула Ина, на что Наруто приподнял бровь. «В смысле, у нас тренировочный бой, давай обойдемся без травм. Я, конечно, тебе наваляю, но не хотелось бы трагичных случайностей». «Хорошо», – опять же согласился Наруто. Девчонка уже увереннее приготовилась и пошла на парня. Первые выпады она делала с расчетом отвлечь и снизить бдительность, а потом провернула финт с ударом пяткой по голени. Правда, в месте удара почему-то не оказалось ноги Наруто, и поэтому она по инерции стала падать вперед, чем и воспользовался ее противник, взяв ту в захват. «Сдавайся», — предложил Наруто. На щедрое предложение Ина ответила удвоенными усилиями вырваться. Ей было очень обидно заканчивать поединок, так и ничего не сделав. Но чем больше она пыталась вырваться, тем яснее становилось, что ее сил совершенно не хватит на сопротивление. Она словно пыталась куной погнуть и терпела сокрушительное поражение. «Это бессмысленно», — выдохнул парень и сместил правую руку к шее девчонки. Ина почувствовала, как холодеет от осознания, что ее сейчас будут снова душить. «Не надо, я сдаюсь». Ее тут же отпустили из захвата. Кроме обиды и некоторой доли досады на себя и смурного чурбана Наруто, она испытывала и неясное томление в груди. Совершенно не понимая, что творит, она выкрикнула. «Это еще не конец. Ты пожалеешь, что встал на моем пути», и со всех ног побежала домой. Лицо ее при этом пылало ярким румянцем. Не добежав до дома, девочка перешла на шаг и стала вслух костерить на все лады Наруто за его поступки, причем и реальные, и придуманные ей же самой на ходу. Ина настолько распалила себя, что почувствовала силы вернуться и вызвать еще раз на поединок паренька, и даже ощутила уверенность, что в этот раз у нее точно получится победить, ведь справедливость существует, а главные героини в конце всегда побеждают глупых мужчин. Сомнения в том, что она в своей жизни главная героиня, у юной Яманаки отсутствовали. Однако, планы вернуться к Наруто не срослись. Когда девочка уже хотела повернуть, На ее пути попалась мама. «О, ты уже вернулась. Как прошел день?» Вежливо поинтересовалась милая женщина с русыми волосами и серыми добрыми глазами. Ее улыбкой можно было топить айсберги. Однако внешность была обманчива, и если допустить в общении какую-либо маленькую ошибочку, то можно было увидеть перед собой не пушистого зверька, а вышедшую после зимней спячки медведицу. И на примеры таких перевоплощений видела в достатке, и задница на такие воспоминания реагировала фантомной болью. «Нормально», — нервно ответила девчонка. «Ты задержалась», — заметила женщина. «Общалась с подругами?» «Почти», — уклончиво ответила Инна. «Как бы там ни было, мне нужно отлучиться на рынок. Закончились свежие овощи, а магазин оставить не на кого. Твой папа опять застрял на работе, потому тебе следует поспешить». Она достала из кармана ключи и передала их Инна, напутствуя: «Рассчитываю на тебя, доченька». «Да, мама», — обреченно кивнула юная Яманака и, забрав ключи, поплелась в семейный магазин. Планы на скорую месть одному голубоглазому блондину откладывались на неопределенный срок. До магазинчика цветов и надобрела, к своему великому сожалению, довольно быстро. Еще бы, он располагался в сотне метров от дома и граничил с парковым и административным кварталами. Хорошее, спокойное место и, временами, людное. Очень помогало в продажах наличие рядом главного госпиталя Канахи, ведь посетители – частые клиенты магазинчика цветов. Она открыла стеклянную дверь, которая отозвалась тонким перезвоном колокольчика, и поставила ее на упор, настежь открыв ее, и прошла за стойку продавца. Там уселась на стул и подперла голову ладонью. Взгляд девчонки сделался скучающим и слегка задумчивым. Думала она о бренности бытия и невозможности по какой-то нелепой причине иметь все и сразу. Ограниченность реальности ее разочаровывала. В светлом прямоугольнике дверного проема была видна жизнь великой деревни. Проходили мимо люди, смеялись, плакали, чихали, весело болтали парочки. А вот на Инна эти картины нагоняли черные тучи тоски. Собственная жизнь ей казалась пресной и скучной, а вдобавок к ней отовсюду проявлялся просто океан несправедливости со стороны мамы, учителей академии, отсутствующих богатых покупателей и почему-то Наруто. Инна в очередной раз тоскливо вздохнула и решила занять мысли планами мести. Однако мыслительный процесс прервала посетительница, которую видеть сейчас совсем не хотелось. «Добро пожаловать», — лениво протянула Яманака. «Что привело такую, как ты, в это прекрасное место, Сакура?» «Привет, Инна». Розоволосая девочка слегка замялась, и ее щечки чуть покраснели. «У меня тут образовалась проблема, и хотелось спросить совета». «Да ладно», — всерьез удивилась Инна, — «тогда не томи и поделись». У блондинки возникла мысль, что сейчас лучшее время, чтобы помириться, ведь душевную тоску лучше делить с кем-то, например, с подругой, а Инна сейчас было очень хреново. «Сегодня был загруженный учебой день», — продолжала мяться Сакура перед Инна. «В общем, я заметила у Саскикуна проблему и помогла ему ее решить. В благодарность он признал меня своей девушкой». «Чё?» — у Инна отвисла челюсть. «Я теперь девушка Саски», — невинно улыбнулась Сакура. «Вот и хотела спросить у тебя совета, как мне вести себя, сучка», — подумала блондинка, ведь знала, что мне нравится Саскикун, но все равно пришла, чтобы похвастаться. Да еще как выстрела. Типа за советом пришла, а я, дура, купилась. «Почему тебе нужен именно мой совет?» — еще не отошедшая от предательства, сдавленно спросила Инна. «Ты ведь такая популярная и крутая, вот я и решила, что у тебя нет проблем с мальчиками, и ты можешь много чего посоветовать». Инна через силу вздохнула и собралась. Она ни за что не покажет свою слабость. «Правда в том, дорогая Сакура, что в любви не может быть подсказчиков. Лишь только ты и твой избранник знаете, как нужно и как правильно», — притворно приветливо и наставительно говорила Инна и добавила: «Я тоже хотела с тобой поделиться радостной новостью». «Какой?» — чуть напряглась Сакура, веселость бывшей подруги ее насторожила. «Так уж получилось, что я недавно стала встречаться с Наруто-куном. Такой парень, как он, лучший на потоке и больше всех подходит такой, как я, лучший среди девочек». «Правда хорошая новость, ХМ», — скептично хмыкнула Сакура. «Саски-кун круче этого неряхи. Он гений клана Учиха. Что-то он ни разу не смог победить моего Наруто-куна», — ехидно заметила Инна. «Как так, Сакура-чан? Мы – ниндзя, и для нас важнее всего сила, а не происхождение, или ты об этом не знала? А то, что Наруто-кун неряшлив, так я это быстро исправлю. Неужели не знаешь, как это делается?» Инна еще шире улыбнулась, заметив, как скривилась Сакура. «Ты дура, Инна!» – выкрикнула она и выбежала из магазина. Какое-то время Иманака держала довольную улыбку на лице, но, спустя немного времени, она поблекла. Пришло осознание, что она наговорила. Теперь, чтобы не получить репутацию балаболки, придется добиваться внимания Нарутакуна. Печаль, беда. Инна долго костерила себя на все лады, пока не задумалась, почему так переживает из-за сказанного. Ведь Нарутакун и в самом деле сильнейший на их потоке, а это серьезный задаток того, что в будущем он также будет лучшим, а это автоматически делало его выгодной партией. Сила, действительно, важнейшие качества для ниндзя, ведь она гарантия, что род клана продолжится и повысит свою выживаемость. А то, что он смурной неряха, так это, вправду, поправимо. Успокоив себя, Инна отвлеклась и заметила, что солнце уже переместилось к закату, следовательно, уже можно было закрывать магазин, покупателей сегодня больше не будет. Наруто, перерожденец. Что-то странное происходит с Инна. Вчера после академии пыталась что-то доказать в поединке, сегодня вот, рядом за партой приветливо мне улыбается. Нет, компании я рад, задолбало одиночество, но факт резкой смены поведения меня напрягает. Причем я удивлен никак не меньше всего остального класса. В таких ситуациях больше подозреваешь некий подвох, чаще с неприятными для своей бренной души последствиями. Терзаемый самыми смутными подозрениями полез в интерфейс и перешел на вкладку с репутацией. Так это Шиноби Анбу, тут у меня Хокаге. Кстати, все нормально, в смысле, у него нейтральное отношение ко мне, следом идут ученики. Длинный список приходится осторожно перелистывать, чтобы не пропустить нужное имя. Ага, вот и она. Оторвался от виртуальных строк и посмотрел на тут же мило улыбнувшуюся девушку. Вот ведь засада. Иманака Инна 1113, влюбленность. Что-то не припомню, чтобы делал некие шаги в такую сторону наших отношений, да и своим поведением блондинка не напоминала влюбленную дурочку. Почувствовал, как вспотели ладошки и от лица схлынула кровь. Мама родная, куда я вляпался? И самое главное, как, делая вид, что решил подремать в ожидании начала урока, прикрыл глаза и полез в логи, а там стал скрупулезно штудировать строки данных. По всему выходило, что первые большие порции репутации упали во время наших с ней поединков, а вот дальше шел какой-то бред, потому что во время того, как росла репутация с ней, меня рядом вообще быть не могло. Неужели она сама себя накрутила? Вот ведь женщины, что у вас в башке? Это засада, ведь я планировал строить отношения с Хинатой, и до сих пор, между прочим, планирую, но ведь из-за особенностей системы придется теперь что-то делать с Инна. Двоих заарканить, звучит привлекательно, но что-то мне подсказывает, что этого совершенно точно не простят, особенно глазастый старший Хьюго с его представлениями о традициях. Тем более существует некая договоренность между кланами о нейтралитете Джинчурики, благодаря которым у меня такая хреновая жизнь в этой деревне. Хотя кроме одиночества, ничего особенно хренового и не случилось, так что может я чересчур драматизирую. В итоге крутить сразу с двумя девчонками, да еще и наследницами кланов, перспектива рискованная из-за великого шанса возникновения неожиданных проблем. Может мне ничего не сделают, а вот кому-то из этих кланов прилетит по голове. Самый главный вопрос, начнется ли резня, наверное, вряд ли, потому что все можно решить куда как проще, запретить Хинате и Инна со мной общаться. Однако если с блондинкой я был бы готов разойтись, как в море корабли, то с Хинатой такой маневр был бы нежелателен. Нужно было срочно искать выход. Хм, если подумать, есть один вариант, как раз основанный на моем статусе Джинчурики и заморочках кланов. Если продемонстрировать свое расположение Инна, как она того хочет, информация о нашем тесном общении быстро дойдет до ее родителей, а вот они уже ей запретят со мной крутить, и моя проблема тут же будет решена. Гениально. После мне останется только подождать момента, когда мы с Хинатой повзрослеем, и показать себя сильным, достойным шиноби, чтобы против моего желания забрать ее в жены никто не смог сказать и слова. Вообще, я подозреваю, что так и было в каноне, так сказать, за кадром, ведь сила, которую продемонстрировали Наруто и Саске, определенно напугала всех ниндзя до усрачки настолько, что главы скрытых деревень пошли навстречу мечте Наруто о мире между шиноби. Также подозреваю, что этот мир продлился бы, пока оставались живы упомянутые имбовые персоны. Как только склеили бы ласты Наруто и Саске, тут же начались бы опасные шевеления и передел влияний, ведь остановить такой процесс уже было бы некому. Из геополитических размышлений меня выдернула сама виновница размышлений, Инна. Она почему-то порывисто обхватила своими руками мою. «Что такое?» Удивленно на нее посмотрел. «Ничего, Наруто-кун», еще раз улыбнулась блондинка. «Не обращай внимания, ты ведешь себя странно», не удержался от замечания я. Тут-то я заметила шарашенное, потом злое выражение на лице. «Сакуры, да что тут происходит? Я ведь не в бразильскую мелодраму попал. Тут суровая жизнь не менее суровых ниндзя, которые режут друг друга, не щадя живота и тому подобных частей тела. Так откуда столько страстей? Да и если еще раз подумать, то гарема с Сакурой и еще какой-нибудь неклановой девчонкой мне могли бы простить с легкостью. Здорово. Но вот что-то желания возиться с будущей версией розоволосой не было. Крикливая она и злая, чуть что, сразу в драку лезет. Да и как отреагирует на новость о гареме Хината, я не знал, поэтому заранее нужно закатать губу. Что-то я размечтался о гаремах и девчонках, а реальность, суровая штука, никогда не дает то, что ты хочешь, по опыту своей прошлой жизни знаю. Следовательно, лучше в этом вопросе плыть по течению, а еще лучше переключиться на более важные темы. Например, что делать с вагоном халявных характеристик? Влить их в свои статы? Боязно, потому как совершенно непонятно, каким перцем после этого стану. Вдруг каждый мой шаг будет отправлять меня в стратосферу, и что мне в космосе делать со всеми своими статами? Из доступного в этой ситуации вижу стратегию вливать по чуть-чуть и внимательно следить за последствиями. Наверное, уже этим вечером займусь вопросом сил, а еще нужно будет обновить ловушки в барьерах. Что-то опыта почти не падает. За день только один уровень поднял, а еще нужно запастись мясом, потому что оно заканчивается. Также пора новые ботинки покупать, эти совсем уже износились, а еще, как же много дел. Как только закончились занятия, побрел домой, так как следовало подготовиться к вечерним нудным приключениям с однотипными действиями, которые были у меня уже в печенках, расставлению ловушек. Вообще, если еще раз хорошенько подумать, получалось, что я слишком сильно себя загоняю, ведь никакой вменяемой причины так горбатиться с набором опыта у меня не было. До начала ключевых событий мне осталось, примерно, больше года времени, а до этого, простая лафа. Рядом кашлянули, повернул голову и встретился взглядом сына. Засада, я ведь про нее как-то умудрился забыть. Что такое, Инна-чан? Хотелось бы понять, что ей от меня нужно. Погуляем вместе, Наруто-кун, опять эта милая улыбка. Хм, может и стоит с ней погулять, все же живое общение, которого мне так сильно не хватает. Но вот как отнесутся жители деревни к такому, я не мог знать. И все же пообщаться хотелось. Давай, вот только не сегодня, у меня есть дела. А когда тогда? Опечалилась блондинка и шаркнула ножкой. Завтра к моему дому подходи после занятий. Хуараша. Засмеялась она и выставила указательный палец, после чего сказала: смотри, ты обещал. Сегодня и в самом деле нужно было покончить с самыми важными делами, такими как поиск новых барьеров и обновление ловушек, а еще добыча мяса. Все же я планирую блондинистую Яманако пригласить на шашлыки. Мда, кажется, я повторяюсь. Девушка тем временем, подскакивая, убежала в сторону административного квартала. Она была явно довольна сегодняшним днем, а вот я, даже не знаю. Солнце было еще высоко, народа на улицах тоже хватало, особенно в жилом квартале, видимо, из-за наступающих выходных. Следовало поторопиться. Все же первым делом заглянул домой, перепрыгивая через ступеньки, залетел на второй этаж, потом в свою квартиру, открыл дверь и тут же направился к шкафу. Оттуда достал свое боевое оснащение, которое не хранил в инвентаре по причине крайней захламленности оного и, соответственно, сложности поиска нужных мне вещей. Проверил взрывные печати, кунай положил в поясную сумку, замотанную в тряпку катану закинул за спину. Все, вроде, готов. Тратить время на лестницу и дверь не стал, а просто выпрыгнул в окно и устремился в сторону административного квартала. По крышам помчался. Физических показателей у меня как раз на такие трюки стало хватать. Сперва я опасался демонстрировать такие свои возможности, но после нескольких попыток и отсутствия последствий для себя решил, что подобные странности списывают на особенности джинчурики. Мне то что, пусть думают, как хотят, а пути по крышам куда комфортнее в плане времени и эмоций. Местные жители до сих пор питают ко мне ничем не замутненную ненависть, и видеть их лица мне не хотелось. В административный квартал я бежал ради поиска более или менее высокоранговых барьеров, по упомянутой ранее причине, ведь старые уже мне давно малы и практически не приносят выгоды. Даже лута падает заметно меньше. Если так дальше пойдет, мое развитие, к которому я, если быть честным, не особенно стремлюсь, и вовсе остановится. Может, и зря я снова напрягаюсь, ведь со своими сумасшедшим 130 уровнем я в этом пруду самая жирная рыба, но вот беда. Боевого опыта у меня против реальных и сильных противников, а тем более Хокаге, нет совершенно, и что-то мне подсказывает, что моя толстокожесть будет нивелирована моей неопытностью, что приведет к преждевременной смерти. Потому качи только кач, пока все доступные возможности не будут использованы, и все ради того, чтобы знать, что сделал все возможное ради своего выживания. Допрыгал до башни Хокаге и стал носом рыть в поисках скрытых барьеров. На это занятие потратил больше часа и ничего не добился. Стоило попытаться поискать еще где-нибудь, но вот беда. Самые высокоуровневые барьеры мной были найдены именно тут, в других местах все куда ниже. Не зная, что делать дальше, решил пойти самым простым путем, а именно обойти деревню по периметру от внешних границ до центра. Так больше шансов ничего не пропустить. Реализацией плана занялся после перекуса на крыше академии. Занял лавочку и хрустел чипсами, запивая яблочным соком, наблюдая заходящее за горизонт солнце. Красиво тут, но ветрено. Следом помчался до границы деревни и стал закладывать дугу, петляя между домами. На краю административного квартала забежал в заброшенную часть со старыми зданиями, окна которых были забиты досками, и замер как вкопанный. Нет, входа в барьер я не нашел, но вот подозрительную активность, это да. Незнакомец буквально на моих глазах прошел в стену, после чего та осталась целой. Иллюзия. Подозрительная личность меня не заметила или сделала вид, что не заметила, но я решил попытать удачу и узнать, что скрывается там, куда ушел тот перец. Осторожно ступил по крыше и стал высматривать ближайший вход в барьер, ведь если в призрачном измерении было отражение реальности, то ее должно было хватить, чтобы понять, что там происходит. Нашел нужный под козырьком покосившегося домика и тут же в него вошел. Серый мир встретил меня мрачным сумраком. Ничего удивительного, ведь я вошел в барьер поздним вечером. Довольно тягостное впечатление создавали вечерние и ночные барьеры. Возникало такое чувство, что в материализованную тень входишь. В такие моменты разум охотно рисует в черных тенях силуэты бессмертных монстров, только и мечтающих обречь меня на скорую и мучительную гибель. Не было бы разума игрока и Дзена, давно бы посидел со страху, а так только холодеет все внутри. Дошел до неприметной стены, в которой скрылся вражина, и прошел сквозь нее, и ведь, действительно, это была иллюзия, за которой тянулся длинный спуск вниз со светильниками на стенах, которые сейчас были выключены. Мрак, в прямом и переносном смысле. Нет, так дальше дело не пойдет, ведь действительно нифига не видно в этой темени. И как в таких условиях мне парировать нападение мобов? Никак. В попытках придумать, что делать, вспомнил про торговую площадку системы и залез на нее. Что-то в последнее время я туда не заглядывал вообще, а ведь там должно быть куча всего интересного. Через поиск стал искать нечто против темноты, начиная с фонарей и заканчивая ПНВ. Понравился фонарик из какого-то техномагического мира с уроном по нечистой силе за 5 очков характеристик. Вытащил его из инвентаря. Увесистый, хоть и небольшой. Включил и сразу же прищурился. Это был не фонарик. Это, нахрен, прожектор. И много букв R для отражения офигительности силы света. А с виду и не скажешь, что он такой особенный. Подозреваю, что если посмотреть на этот свет, не будь ты даже упомянутой нечистой силой, мало не покажется. Светит, аж глаза болят. Мда, мне не показалось. Еще и урон получаю, по одному хп в минуту. Блеск покупка. Открыл ее описание. Прикладное световое оружие светлячок. Урон по нечистой силе 2 ха от показателя интеллекта пользователя. Неразрушимое. К ношению только пользователям с классом паладин. Очков жизни у меня полно, потому решил фонарик оставить и стал спускаться дальше вниз. Да и новый покупать жаба душила. В один момент показалась какая-то тварь прямо из стены, но, попав под свет фонарика, издала душераздирающий вопль ужаса и стремительно обратилась в черный дым. Такая реакция моба была бы забавна, если не была бы такой жуткой. Чем глубже спускался, тем холоднее становилось, а твари из стен лезли почти не переставая, причем я не успевал читать описание мобов или их даже уровни, они сразу дохли. Подозреваю, что враги имели мало общего с чем-то материальным, а, значит, ловушки для них были бы бесполезны. В принципе, на этом можно было заканчивать изучение барьера, он для меня бесперспективный. Однако, что-то мешало мне повернуть назад, возможно даже любопытство. Ну, как же, я расследую деятельность темной личности, которая тут скрылась. Вдруг там что-то очень опасное или ценное спрятано, а пока я в барьере, разведка относительно безопасная. В конце длинного спуска оказался широкий зал с низким потолком, заставленный кучей разных коробок и свертков. Помещение своим назначением напоминало склад. Не удержался и вскрыл ближайший короб. Внутри оказалась белая рваная паутина и ничего больше, ну, разве что, пыли еще товарный состав. Не расстроился и открыл следующий, потом еще и еще, пока не стал простукивать их, прежде чем тратить время на бесполезное вскрытие. В итоге мои поиски увенчались успехом, и я стал обладателем кучи трухлявых поленьев, некогда бывшими деревянными столовыми принадлежностями. Просто блеск. В расстроенных, насколько позволяли тиски системы, чувствах поплелся дальше и вышел к еще одному спуску вниз, на котором мне, давно дожидаясь, уже приветливо скалились метровыми клыками чудища из черного мрака. Включил фонарик и пошел по ступенькам вниз под монотонный разочарованный вой мобов подземелья и неожиданно для себя начал петь. И треснул миер напопола аам, дымит разлом, и льется кровь, идет война добра со зелаом, и меркнет свееет, в углах паук плетет усаэр, по темным улицам летит ночной досаор, и сходили пеплом и гарью ужасные твари под светом оружия паладинов из другого мира. Крутая все же штука этот фонарь, все же нельзя копить в себе стресс, он до добра не доведет, и нужно пользоваться любым моментом, чтобы сбросить напряжение. Понимаю, что набитое злобными монстрами подземное убежище неведомых темных личностей не лучшее место, но я в какой-то момент понял, что больше так не могу. Через еще сотню ступенек оказался перед толстой железной дверью. Внушительных размеров плита вызывала чувство уважения к литейщикам и кузнецам, да и к монтерам, устанавливающим ее тут. Чихнул, вытер нос, потом заметил, что рукав куртки весь пыльный, как и я сам. Снова чихнул, вытер лицо рукой, а ее, в свою очередь, о шорты. Следом подергал за ручку, вдруг не заперто, и разочарованно выдохнул. Пришлось лезть снова на торговую площадку, покупать портативный резак. Были там и легендарные световые мечи, но торговцы честно предупредили, что работать они будут только в мирах с присутствием силы, так что со вздохом великого сожаления пролистал дальше. Сам я не великих кондиций, все же еще ребенок, потому ради удобства подбирал инструмент по своим размерам. Так уж получилось, что выбор пал опять на технологии техномагического мира. Удачные у них изделия. На этот раз была лазерная указка с функцией уничтожения инсекта-нежити. Что за звери такие, я традиционно не понял, зато мощность портативного лазера поражала воображение. Почему решил использовать лазер на двери, а не воспользовался грубой силой? Так все просто. Я опасался обрушения свода коридора. Если случится, может и выживу под завалами, но оказаться в полном мраке, заваленным камнями, да еще и с мобами, способными вылазить из стен, было почти жутко. Достал из инвентаря указку, больше похожую на шариковую ручку, и осторожно приставил ее излучателем к поверхности металла двери, нажал на кнопку и тут же болезненно прикрыл глаза. Яркость лазера поражала, он прожег преграду в мгновение ока, расплескав вокруг расплавленный металл. Осторожно прорезал проход и пнул обрезок. Он с грохотом упал в паре метров от двери с той стороны. Вдобавок, судя по предсмертному хрипу и очкам опыта, загубив своим полетом неудачливого моба, я вновь поморщился и стал моргать. Из-за яркого света лазера перед глазами были рваные белые пятна. Решив, что со временем пройдет, а от мобов нужно отмахиваться сейчас, снова достал фонарик и врубил его. Идти и смотреть с засветкой в зрении было очень неудобно и неприятно, и я уже начал подумывать о том, чтобы принять зелье исцеления, но заметил странность, которая почти полностью завладела моим вниманием. Впереди рядами стояли десятки стеклянных колб литров на 500 каждая, рядом железные столы с фиксаторами для конечностей. Выглядело это почти жутко, крипово и незаконно, хотя для местных понятия законности размыто до неприличия, так что опыты над людьми хоть и не афишируются, но ведутся. Я снова болезненно прищурился, конкретно так струхнул, Если бы не система, видимость стала стремительно уменьшаться, изменяясь белыми пятнами. Блин, как же глаза режет. Понимая, что в таких условиях я не смогу отбиваться от мобов, стал судорожно искать угол, в который можно было забиться, и выйти из барьерного измерения. С великим трудом на ощупь нашел его и тут же вывалился в реальность. Первое, что заметил, это запах. Пахло больницей и прачечной одновременно. Потом едва сумел, вопреки проблемам со зрением, рассмотреть освещенное редкими лампами на стенах то же самое помещение с колбами. Но в отличие от барьерной реальности, эти были заполнены водой, а в ней плавали обнаженные человеческие тела. Как уже сказал ранее, выглядело это, наверное, жутко, и только разум игрока сильно помогал примириться с действительностью. Прикрыв один глаз, который больше всего болел, я осмотрелся, насколько мог, и не заметил никого в помещении. Не факт, что тут действительно никого не было, но, как минимум на виду, никого точно нет. Поднялся на ноги и попытался понять, что со мной происходит, а именно проверил первое свое подозрение. Изучил описание лазерной ручки. Прикладное оружие паладинов «Искра». Урон направленной энергии стихии света по инсекта нежити 4х от интеллекта пользователя. Ни хрена не понял, но глаза явно пострадали из-за него. Потом я внезапно похолодел из-за того, что вспомнил особые правила работы с лазером. Он ведь роговицу жжет, и потому его используют, только надев средства защиты на глаза, а я, дурак такой, о них забыл совсем. Нашел в инвентаре зелье исцеления и залпом выпил его, ожидая, когда оно вернет мне нормальное зрение. Однако время шло, общее самочувствие улучшилось, а зрение – нет. Даже через бетонный занавес на эмоциях от системы я занервничал и дзин на уровень поднял. Быть может, урон от света необратим. И что тогда? Как мне дальше быть? Наруто-кун, от внезапного тихого и слабого голоса я чуть не подпрыгнул на месте. Судорожно осмотрелся и только боком заметил, что на железном столе передо мной лежала прикованная за руки и ноги худая черноволосая девочка. Очень знакомая. Джун, Наруто-кун, помоги. Кто бы мне помог? И разве ты не должна уже давно быть на том свете? Почти вслепую шаря рукой, я дошел до ее стола и осмотрел. На первый взгляд целая, но сильно исхудавшая, да и глаза были покрыты бинтами. «Как ты поняла, что это я?» – непонимающе спросил ее, продолжая прикрывать свой глаз рукой. Девчонка ответила через длительную паузу, и слова ее пробрали меня до мурашек. «Я верила». Простая фраза, которой удалось пробиться через титановые заслоны защиты разума системы. Я так и не понял, как ей это удалось. Просто на долю мгновения почувствовал себя по-настоящему живым. Нужно ее освободить и забрать с собой. Так будет правильно, а о последствиях и причинах буду думать после. Я потянулся к железным захватам на руке девчонки, но не успел. Не стоит этого делать. Спокойный голос, раздавшийся в тишине полумрака тайной вивисекторской лаборатории, принадлежал уверенному и властному мужчине. Зажегся ярче свет, открывая взгляду все помещение. Видимо, до этого были включены только вторичные светильники. Но увеличение света мне не особенно помогло в деле рассмотрения деталей окружения. Проблемы со зрением никуда не делись, а вот рядом появились потенциальные враги. Что делать? Я повернул голову на звук. Так и есть мужчина. Узумаки. Передо мной стоял старик в белом халате и с тростью, глаз прикрыт. Как ты забрался сюда? За Шимура Данзо замерли живыми статуями трое ниндзя. Почему-то мне показалось, что они были готовы сорваться в бой, как только получит только намек на приказ к атаке. Скверно, все очень скверно. Сколько я информации об этом персонаже не слышал, все говорило о его жестокости, хоть и во имя благополучия деревни. Как по мне, он был маньяком. С такими было абсолютно бесполезно говорить. У них в голове была своя карта реальности и справедливости, и угадать правильный ответ в диалоге было невозможно. Скверно, как же скверно, да еще и эти проблемы со зрением. Если бы не они, я бы смог, пожалуй, попытался скрыться, скорости должно было хватить, но что потом? Да и оставить Джун не мог, не после того, что испытал. Как бы там ни было, тебе пора уходить, это не то место, где можно играть. Просто выпроваживает, я замер, как вкопанный. Неужели все может решиться так просто? Но у Чиха я ее не могу оставить. Или могу? В поединке против старикана и его прихлебателей не факт, что я выйду хотя бы живым, не говоря о победе. К тому же мое зрение не в лучшей форме. Однако язык не слушался меня. Джун пойдет со мной, почти уверенно произнес и похолодел от осознания тупизны ситуации. «Мне фактически дают возможность без последствий отсюда свалить, а я отказываюсь». Глава 6. «Это невозможно», – спокойно произнес Данза. «Почему? Она находится на лечении, и ей нельзя покидать это помещение. Этот подвал не очень похож на больницу. Ты же молодой ниндзя и должен знать о секретности, Наруто. Меня тут не лечит». Старик никак не отреагировал на слова Джун. «Ступай, Узумаки. Тебе уже давно пора». Тройка свиты Данза сместилась в стороны и стала медленно приближаться ко мне. Если бы не разум игрока, давно бы уже паниковать начал, а так лишь напряженно размышлял, что делать и как быть. Больше всего смущали последствия прямого противостояния, которое, видимо, неизбежно. Учиха зачем-то им нужна. Выйти победителем, увы, было нельзя. Я повернул голову к столу и печально посмотрел на лицо Джун. Какая ирония, найти вот так и сразу потерять. Полез в интерфейс и нажал на кнопку входа в барьер. В черном статичном мареве иллюзорного барьера я достал фонарик и включил его. Свет тут же разогнал обиженно взревевших тварей и заставил их укрыться в тенях. Сам я сел на каменный пол и печально уставился в него. Видимость была, откровенно говоря, хреновой, и я закрыл глаза, что не помогло, зайчики плясали и там. Захотелось взвыть в голос от безысходности, но опять помешала система, и дальше я, подобно безэмоциональной кукле, просто сидел на полу. Где-то через час я достаточно пришел в себя, чтобы начать думать, что делать. Выходило, что просто так забрать с собой Джун мне не удастся потому, что Данза, большая шишка в верхушке деревни и своими силами способен доставить и мне, и учихе кучу проблем, а может даже просто решит избавиться от нас. Учитывая мое горячее желание забрать Джун с собой, нужно что-то срочно решать с Данза. Решать, легко придумать, да трудно сделать, а если вспомнить мой невеликий опыт в боях, то и вовсе мизерный, да и решиться на убийство, хоть и такого опасного и жестокого противника, но все же человека, это тяжелое дело. Вообще, мне, как будущему шиноби, и так придется убивать людей. Дело в том, что я до сих пор не свыкся с этой мыслью, а вот дети вокруг даже играют в игры, правилось напоминающие войны, к тому же в академии почти каждый день идет психологическая обработка. В сумме, окружение и обучение готовит как психологически, так и физически будущих наемных убийц, ниндзя. Так может я зря парюсь, но с другой стороны опыт прошлой жизни и сохраненные моральные установки давили своим весом на мозги, мешая определиться, куда и как мне дальше соваться. Вздохнул и почесал живот. Убить Данза у меня, скорее всего, не получится. Он хитрый и опасный тип, а я все тот же зеленый салага, хоть и посещающий регулярно барьеры. Значит, нужно ставить себе задачу выбраться отсюда и желательно с Джун. Потом можно будет попробовать пойти к Хирузину, он, вроде как, находится в напряженных отношениях с Шимурой, так что есть вероятность, что у меня получится сыграть на их конфликте. Если получится, я буду на коне, а если нет, бежать, так пошлют погоню, от которой, не факт, что сумею оторваться, ведь девятихвостого Коноха не захочет терять, приложит все силы. Если все же получится скрыться, так за мной придут Акацуки, а вот они уже реальные монстры. Договориться с Данза, так он вроде как сам меня отпускает, но без Джун, а я на такое не согласен, и вот потому возникает дилемма. Если брать ситуацию в идеале, нужно решить вопрос с Данза прямо тут, а уже потом находить оправдание, почему откинул копыта главный корень. Хотя все равно встанет вопрос, откуда взялась Джун, ведь ее вроде как похоронили. Могут связать с исчезновением Данза, легко. Мрак, делать-то что? Да и зрение мое что-то не спешит восстанавливаться. Полез в инвентарь и стал пить зелья. Первое, второе, десятое. Банки падали на пол со стеклянным гулом, иногда разбивались, но эффекта никакого не было. В какой-то момент я замер, вернее замер на том моменте, когда рука невольно задела банку из-под огурцов. Достал ее в реальность, поставил на пол перед собой. Видимо, это тот самый момент, когда выбора, по сути, нет. Но как провести операцию, я понятия не имел. Навыков Ирьянина нет, уверенности, что все правильно само собой получится, тем более, а сделать все же, увы, придется. Снова обратился к своему роялю, торговой площадке системы. Там много чего было, возможно, будет что-нибудь полезное касательно моей проблемы. Поиск, к моему глубочайшему сожалению, продлился очень долго, наверное, часов 5, и все из-за того, что я искал любые доступные способы лечения глаз без пересадки, но сказывалась особенность генетики ниндзя, современные технологии не были приспособлены под генотип чакра пользователей, а магические способы я побаивался использовать без понимания того, как они работают. Остановился на варианте с универсальной медицинской капсулой за 50 очков. К ней прилагалось руководство в печатном варианте, специально рассчитанное на особенность игроков впитывать мгновенно информацию из материальных носителей. Еще шел набор регенеративных картриджей и прочие расходники. Купил, нашел удобное место, вытащил из инвентаря и минут 5 мялся возле призывно открытой дверцы. Когда решился и залез, понял, что продолжаю быть тупицей. Энергии нет. Снова полез на рынок системы и купил генератор, на этот раз обходя техномагию 10-й дорогой. Энергоустановка на гелий 3 из какого-то мира будущего меня вполне устроила по мощности, и даже набор кабелей почти подходил для капсулы, но пришлось все же купить еще переходник. Когда все было готово и капсула была запущена, я уже не мялся. Глаза болели, а впереди был опасный бой. Желание все бросить и свалить постепенно теснило остальные, потому поспешил, пока не решил тупо убежать, куда подальше, и забыть сопливую учиху, которая искренне верила в меня. Осторожно достал из банки глаза мудреца и установил их в емкости для трансплантируемых органов. Умная программа капсулы определила тип органов и предложила возможные программы. Выбрал замену и залез внутрь. Тут нельзя много думать, потому что тогда я, скорее всего, отступлю. Менять глаза было почти страшно, все же не удаление зубов делать собираюсь, но система не дала скатиться в панику. Иногда она бывает полезной, хоть я и продолжаю ее тихо ненавидеть. Благодаря анестезии операция оказалась быстрой и безболезненной. Регенеративный гель заполнил полости вокруг глаз и ускорил восстановление. Я же, следуя инструкции, запустил чакру по всему телу, как до этого много раз уже делал. В определенный момент я почувствовал, словно меня накрывает лавина неотвратимой силы, готовая раздавить, как букашку, однако, мгновением позже она внезапно исчезла, оставив после себя ощущение пустоты. Лежал и не верил, что все закончилось. Восстанавливался, как по инструкции, примерно час, потом встал, открыл глаза. Что можно сказать про легендарное додзюцу? Как-то все обычно. Вижу, возможно, чуть лучше, чем родными глазами, да и заметны некие протуберанцы чакры в стенах. Можно предположить, что там прячутся мобы от света моего фонарика. Забавно, наверное. Великой и непреодолимой мощи я все еще не чувствовал, следовало бы испытать техники глаз. Возможно, тогда откроется какая-то неведомая сила. Додумать не успел, отвлекся на покалывание в пальцах, которое стремительно стало расползаться по всему телу. Это неправильное состояние почему-то не прекращалось. Долго ждать я не мог, потому перешел в интерфейсе на кнопку выхода из барьера, но опять же замер. Был шанс того, что Данза узнает додзюцу, а потом после боя еще и выживет. Из-за этого пришлось покупать еще и очки, вернее, нечто похожее на лыжную маску, в связи с необходимостью активно двигаться. Нужно было, чтобы защита глаз не слетала. На рынке простых вещей не было, потому маска тоже была особенной, тактическая из футуристического мира со встроенным компьютером, считающим баллистику, и с функцией ночной видимости, но самое главное – матовое тонирование визора. Надел, вышел в реальность. Тройка все еще продолжала идти, правда, в том месте, куда они шли, меня уже не было, однако их мое перемещение не смутило. Наоборот, заставило собраться и выхватить кунай. Один тут же отскочил назад и стал складывать печати. Начинался бой. Я видел движение чакры складывающего печати бойца, но опыта, чтобы распознать технику, у меня не хватило. Однако она не выглядела опасной. Скорее всего, это было что-то из стихии молнии, но на таком расстоянии и с такой чакрой она не могла меня достать. Возможно, планировалась атака со сближением. Тем временем двойка разошлась в стороны, обходя с флангов. Что же им противопоставить? С мобов уже давно падают разные свитки техник, и большую их часть я просто складываю у себя в инвентаре. Но те, которые мне нравятся, я изучаю через функционал системы. Так уж получилось, что мне по вкусу приходится, в основном объемные, а потому красивые техники. Огненный смерч, огненная стена, огненный дождь, каменный град, шквал стихии ветра. Сперва на такие техники не хватало чакры, что расстраивало, но после прилетевшей нефтяной баржи характеристик это уже не было проблемой. Была проблема в другом. Такие техники нельзя было применить в узости подземелья без серьезной опасности быть заваленным. К данной ситуации подходили лишь низкоранговые техники из класса, которых у меня было немного. Каменные, воздушные и водные пули, огненный шар, каменная стена и тому подобное. Всего около полутора десятка невнятных техник, рассчитанных на Чунина или на Такубицу Джонина. Не думаю, что их силы хватит, но другого выбора нет. Еще плохо то, что у меня нет никакого плана на бой, так и не придумал ничего. И не из-за лени, хочу уточнить, а просто мне не хватало опыта. То, что дают в академии, только база. Как держаться и взаимодействовать в группе, правила субординации. Подробности о том, как противостоять опытным ниндзя, практикуются индивидуально наставниками команд при налаживании работы и во время выполнения простых миссий. Потому своей главной тактикой видел свое превосходство в маневре и силе. Увернуться, ошеломить, держать дистанцию. Рывком, спиной назад выскочил с траектории атаки пары шиноби и вытащил из поясной сумки кунай, затем что было сил метнул их в противников. Со свистом металл рассек воздух, бросал оружие со всей дури, потому вполне справедливо надеялся на результат, и он, как ни странно, был. Правый шиноби в обезличенной маске блокировал атаку своим оружием, но не до конца, и был ранен в руку. Второй, попытался увернуться, но тоже не успел и уже заваливался на пол, подняв облако пыли. Ликовать частичному успеху не дали. Вздрогнул от внезапного чувства опасности и резко повернул голову, чтобы увидеть, как за моей спиной падает на меня с занесенным для удара кулаком тот третий. Когда успел, у меня в тот момент очень неудачно были поставлены ноги, и поэтому я не мог быстро отскочить, только подпрыгнуть вверх, но там был потолок и биться в него башкой я не считал лучшей идеей. Я просто попытался блокировать его атаку своим кунаем, но безрезультатно. Нет, силы остановить удар хватило, однако из-за разницы в весе меня смело на пол. Физику никто не отменял. Шиноби попытался меня прижать к полу, зафиксировав в захвате руки, но силы у меня благодаря системе было больше, и под удивление, стремительно возрастающее в его глазах, я вырвал руки из его хвата и почти мгновенно сложил печати. Вспыхнуло ярким белым светом, ударило в уши громом и резко запахло озоном. Безымянного, пытавшегося атаковать меня, от удара техники грома отбросило и закрутило в воздухе. Когда тот упал на каменный пол, я понял, что он уже не поднимется. Третий, последний оставшийся в строю, был остановлен повелительным жестом старика. Занятно, Узумаки. Тебя явно тренировали, и, мне интересно, кто это делал. Много будешь знать, быстрее состаришься, тихо под нос себе ответил ему, больше всего досадуя на свою зеленость в плане боя с ниндзя. С моими характеристиками я должен быть как Мадара в последней мировой войне шиноби, когда тот пошел в одиночку на все объединенное войско скрытых деревень. Но вместо того, чтобы раскатать этих людей, я изрядно повалялся на полу и чуть не получил хороший удар в голову, который, теоретически, мог отправить меня в нокаут. Да еще я даже не пытался драться с Данза. Мрак и многообещающее начало. «Хаэм, не хочешь говорить?» – произнес Шимура. Затем сделал пару шагов вперед и отпустил трость. Она тут же упала с деревянным стуком на пол. «Может, тогда покажешь, что сумел выучить?» «Вот теперь совсем плохо. Похоже, старик решил нападать мне по бокам, да и по голове, а как ему противостоять я до сих пор не определился». Обернулся к рядам колб и столу с привязанной к нему проблемной учихой. Девчонка была на месте и никуда не делась, что было одновременно хорошей и плохой новостью, потому что преимущественно из-за нее я не рисковал использовать сильные техники. Отправить ее в призрачный барьер – не вариант. Там ее нужно будет охранять, а вывести, в принципе, было возможно. Вот только что делать с Данза тогда, может все же дать ему бой. Уверенности в своих силах у меня не было совсем. Эх, ну, была не была. Я вновь погрузился в призрачный барьер, но на этот раз у меня была конкретная цель. Фонарик я не зажигал, потому мобы тут же полезли на меня, желая вкусить плоти игрока. Везде была темнота, но благодаря Риннигану я был способен увидеть чакру, и почему-то в мобах она тоже была, а потому воспользовался этим, чтобы попытаться захватить их в свиток хранения. Каждый подлетающий моб перемещался в вытащенный из инвентаря свиток и закидывался обратно. «Десятерых хватит», — вспомнилась самоуверенность Данза, поэтому решил добавить еще парочку, но слегка увлекся, захватив вместо этого целую сотню. Остановился только потому, что мобы перестали лезть из стен. Вернулся в реальность, как обычно не туда, откуда перемещался в барьер, что отметил Данза. Твоя техника интересна мне, Узумаки. Шимура сложил печати, она не похожа на Хирайшин четвертого. Однако, я не стал ждать, пока он завершит задуманное, просто выложил все свитки и выпустил мобов в реальный мир. Данза тут же стало не до меня. Твари из мрака пробовали нападать и на меня тоже, но на мгновение включенный фонарик их отогнал. Следом раскрыл торговую площадку системы и купил термобарический заряд с таймером. Его мощности должно было хватить на то, чтобы уничтожить этот подземный комплекс. Конечно, я не ручался за то, что разрушений будет исключительно столько, сколько нужно, но в этот момент именно такой план казался мне самым удачным. Поставил заряд и установил время на 30 секунд. Этого мне хватит, чтобы освободить проблемную девчонку и свалить в барьер. Добежал до стола под грохот техник ветра, которыми пытался отбиваться Данза. Я знал, что времени у меня немного, потому спешил. Только бросил один взгляд назад, чтобы убедиться, что противник занят и не будет мешать моему бегству. Каково же было мое удивление, когда я увидел, как твари уже доедают корневика. Однако думать о произошедшем решил потом, ведь часики активно тикали на заряде, который уничтожит тут все. С мясом вырвал стальные захваты на руках и ногах Джун и под тихий стон девчонки закинул ее себе на плечо. В следующий миг я активировал переход в призрачный барьер, одновременно с этим наблюдая, как из цилиндра взрывной смеси с таймером рождается звезда. В призрачном барьере все оставалось без изменений, хотя все же мобов пока было, к счастью, не видать. В связи с наличием небольшого перерыва решил узнать, как состояние Джун. «Ты как?» Положил ее на пол, одновременно озираясь по сторонам на предмет появления новых противников. Что-то я взмок, хоть и не столь много двигался. Наверное, это нервное. Правда, как умудрился я понервничать с разумом игрока, ума не приложу. Наруто-кун, она была очень слаба, чем вызывала опасения. Не дослушав до конца, несомненно, важные слова, я отнес ее к капсуле, положил внутрь и запустил диагностику. С силой сжал кулаки. Умная техника обнаружила у девчонки сильное истощение, как моральное, так и физическое, но не это вызвало у меня сильные, насколько это возможно, эмоции, а строчка, сообщавшая об отсутствии органов, а именно глаз. Какого хрена тут происходит? Или все нормально, ведь Данза собирал шаринганы для своей руки. Но тогда возникает вопрос, почему она была в живых, зачем она нужна была теневику? Возможно, я никогда не узнаю ответа, ведь этот ублюдок уже переваривается мобами и, более того, вообще попал под взрыв, плюс так теперь сплошные завалы. Нужно было что-то решать с Джун, но без ее согласия лезть в тело не хотелось. Я еще не настолько стал эгоистом, чтобы вносить изменения, не считаясь с мнением человека. В тот раз, когда она выпрашивала секрет моей силы, она прямо просила ей помочь, и потому я ей помог. Теперь я также не собирался отходить от этого правила, иначе со своими порезанными чувствами мог совсем берега потерять. Остановил процесс и открыл крышку капсулы. «Джун, у тебя нет глаз». «Знаю, слабый голос. Их забрали. Я не буду спрашивать зачем. Спрошу, можно ли тебе помочь?» Она едва заметно улыбнулась. «Печально. Я не знаю, как, но, если можешь, помоги, Наруто-кун». Вздохнул и полез на торговую площадку системы. «Много там разного есть, в том числе и глаза разного вида и генотипа. Мне нужны были определенные, скорее всего, Учиха». Почти сразу нарвался на еще одни глаза мудреца шести путей, уже за 110 очков. Видимо, они не в таком уж дефиците, раз время от времени появляются. Прикупил, но ставить их Джун я не собирался. Не потому что жадина, просто не видел в этом смысла. Речь идет не только о балансе в мире Наруто, а еще о том, что может принести эта сила в течение истории. Я многого не знаю, потому опасаюсь каким-то своим вмешательством поставить мир на грань гибели. Пусть мое влияние окажется точечным и не будет ломать жизни людей целой планеты. В конечном счете моя главная цель – быть счастливым. Нормальная цель, к которой приятно было стремиться. БРР, только сейчас понял, чего хотел все это время. Забавно. И помогла мне в этом одна настырная и проблемная учиха.